Очнулся он уже у выхода из кладбища, без палочки. Перед ним стоял этот парень, прикрытый множественными защитными чарами. Единственное, нос у того был сломан, хоть и уже вылечен. Это уже навсегда, темная магия не прощает ошибок. Ты бы ни за что не смог меня победить. Я просто вынужден был сражаться в полсилы, чтобы случайно не убить тебя, выкрикнул Геллерт как оскорбление. Хотя это было глупо, он же лежал без защитных чар. На него посмотрели с какой-то жалостливой улыбкой, с какой он обычно смотрит на своих противников. «Допустим, я тоже сражался в полсилы», — ответили ему. Геллерт задумался. «Возможно, этот парень почти столь же хорош, как и он. Возможно, у него получилось найти кого-то, кто сумеет воспринять его идеи, или хотя бы будет спарринг-партнер. Я Геллерт. Может быть, представишься?» — поинтересовался он. «Не вижу смысла представляться тому, кто без предупреждения использует темную магию. Ты бы мог убить меня, или еще кого-нибудь». «Не мог, я вижу грядущее. Я точно знал, что ты выживешь. Значит, это твой хитрый план, проиграть бой, напасть без предупреждения, используя летальное заклинание, чтобы потом проиграть? Я потрясен твоей непостижимой логикой пророка. Но если ты правда видишь будущее, мне ни к чему тебе представляться». «Есть к чему. Я не вижу в обозримом будущем вариантов, где ты мне представляешься. Ты знаешь мое имя. Почему называешь меня местоимением?» — уточнил Геллерт. «Обычно я называю людей по фамилии», — ответили ему. Почему-то этот парень бесил его все больше и больше. Если нет смысла драться, то он отомстит по-другому. Он заглянул в будущее. Этот недоумок не знает русского языка. «Геллерт, Геллерт любимый, я здесь проездом. Извини за инцидент, а теперь верни мне палочку, и я пошел». Ему вернули палочку, он отвернулся и пошел прочь. Можно было, конечно, аппарировать, но он не собирался портить себе удовольствие. Это такое удовольствие, быть пророком, составлять планы, видеть их в голове, видеть их в видениях, а потом наблюдать, как они осуществляются на самом деле, как люди живут без этого. В его мире, когда тебе стучат в дверь, не надо спрашивать, кто там. «Надеюсь, мы никогда больше не увидимся, любимый», — сказал парень, давясь смехом изнутри, но сохраняя невозмутимую внешность. Геллерт отпарировал прочь. На следующий день. Дом Батильды. «Тебе сильно здесь скучно?» — спросила Батильда, глядя, как Геллерт кидает в стенку трансфигурированный шарик, а потом ловит, когда тот отскакивает. Каждый раз шарик менял цвет и размер. Палочка Геллерта, естественно, была в кобуре. «Разумеется, нет», — ответил Геллерт. «Я пригласила гостя, чтобы тебе не было скучно. Ты самая добрая тетушка на свете». Он всегда думал, что бешеные бабки — это большие деньги. Но теперь, бешеные бабки, это Батильда Бэкшот. И пусть она не старая, еще одну такую он не выдержит. «К нам зайдет юноша, с которым тебе интересно будет познакомиться», — предупредила она Геллерта. «Это кто? Какой-то тупой сноб. Величие чистокровных? Или маглорожденный? Свобода, равенство, братство. Чтобы как во французской революции? Или полукровка, который как бисексуал, а вернее, снеговик в аду? Меня не любит и там, и там. Ладно бы еще женщину позвала, можно было бы играть в джентльмена, пропустить ее вперед, чтобы посмотреть, как она выглядит сзади». Геллерт даже не стал портить себе настроение еще больше, глядя в будущее и проверяя, насколько ужасно это будет. «Про семью лучше при нем не упоминай. У него отец умер в Азкабане, после того, как его посадили за пытки маглов. И про мать не упоминай, она умерла при невыясненных обстоятельствах. Неправильно сработавшие заклинания, бывает и такое. И с братом у него отношения не очень. С ним можно поговорить про учебу и дары смерти. Я же знаю, ты этим интересуешься. Вероятно, все-таки вариант один, безумный чистокровный сноб». Батильда предусмотрела все, даже то, что Геллерт попробует испариться. Поэтому сразу схватила его за руку и потащила к камину. Пламя стало зеленым, и оттуда вышел тот недоумок, которому он сегодня ночью сломал на кладбище нос. Постулат об отсутствии у того мозгов немедленно подтвердился. «Любимый, первое, что сказал гость, глядя на Геллерта, — Мерлин мой, Альбус, когда ты сломал нос, давай я залечу, как надо». Раскудахталась Батильда, доставая палочку. «Не нужно, мне так идет», — ответил тот. «Я теперь выгляжу более мужественным. Давайте я вас представлю». Начало Батильда. «Это Альбус Дамблдор, лучший выпускник Хогвартса за все время. Не могу понять, почему он сидит дома, ему уже предлагали несколько перспективных мест, включая даже должность в отделе тайн. Наверное, перетрудился в школе и взял годик отпуска. Это Геллерт Гриндевальд, лучший ученик Дурмстранга за всю историю. Должен был закончить школу, но его выгнали за... «Дайте угадаю», — предложил Альбус, — «за нападение на учеников и использование темной магии, да и еще, впрочем, неважно, он, как и ты, интересуется дарами смерти. Я нашла новую рукопись, которая после обработки войдет в мой учебник истории, и пусть она представляет только историческую ценность. Не желаете ли взглянуть? Вскоре уже двое юношей читают то, что можно назвать вольным пересказом жизни Кадмы Пиверелла со слов какого-то его знакомого гоблина. Батильда ушла к подругам, а здесь уже разгорается полемика. Я говорю тебе, бузинная палочка должна быть самозаклинающейся. Должна, иначе никак не объяснить то, что каждый ее хозяин всех побеждал. Как можно побеждать, если ты, недоумок, что не может попасть в цель? Нужна самозаклинающаяся палочка, кричал Геллерт. Самонаводящаяся, согласен, но никак не самозаклинающаяся, отвечал Альбус. Иначе она просто бесценна, именно, как и все дары. Как же ее сделали? Я не представляю, как дать разум вещи, поинтересовался Альбус. Никак, разум нельзя создать, но можно забрать откуда-то и перенести куда-то. В высшей некромантии есть раздел, как работать с собственной душой, и там, опять твоя темная магия, и без нее можно обойтись, ответил Альбус. В бою, да, вместо одного темного мага можно выставить отряд обычных. Вместо того, чтобы тихо упокоить сотню мертвецов некромантом, просто сжечь их, теряя людей. Но в тонкой работе темная магия незаменима. Не согласен. Принципиально. Альбус дошел до камина и исчез во вспышке летучего пороха. Какой же этот Дамблдор упертый. Геллерт стал писать ему письмо, в котором говорил, как, по его мнению, сделаны дары смерти и что они могут. Потом он взял письмо и сконцентрировался. Нужно увидеть ответ оппонента, чтобы понять его контраргументы, и переписать письмо, чтобы разнести в прах чужую точку зрения. Но ответа не было. Что бы Геллерт ни писал, не было ответа. Вскоре пришла Батильда, которая заглянула в письмо через плечо Геллерта. «О, ты уже пишешь ему письма, а ведь только расстались, а давно вы знакомы, я заметила, как он назвал тебя по-русски. Это так романтично. Не бойся, я не одобряю этого глупого преследования геев». Геллерт посмотрел на Батильду, применил к ней бесполочковую легилименцию. Та не сопротивлялась, а показала свои мысли об Альбусе. Такой видный юноша. Невесты его завалили приглашениями. А он мало того, что не женат и не обручен, так даже ни о какой интрижке ни слуху, ни духу. Вывод напрашивается сам собой. А тут еще племянник, выгнанный из Дурмстранга за это дело, может, она найдет способ, как всем помочь. Геллерта никогда не волновали мысли идиотов, чего он только не видел в видениях и разуме людей. А идиотами, по его мнению, были абсолютно все. О чем можно говорить с человеком, который не видит будущего? А с какой девчонкой он ходил вчера ночью? Спросил он. О, Ариана, не ревнуй, это его сестра, она слегка не в себе. Прошу тебя, не надо об этом. Геллерта стала выносить из разума Батильды. Он не стал противиться. Надо подумать. Зайдя в свою комнату, он решил поиграть в поступки. Нужно посмотреть будущее. Что будет, если он... Он стал писать Альбусу новое письмо. Он уже знал, что оно сработает. Я напишу в Аврорат, что ты держишь сестру в заперти. Анонимный донос достаточен для обыска и проверки. Но этого можно легко избежать. Пригласи меня в свой дом, и я хочу поговорить с Арианой. После этого я исчезну из вашей жизни. Навсегда. Геллерт Гриндевальд. После этого письма Альбус из будущего пустит его в дом, и он сумеет в своих видениях посмотреть на Ариану и понять, что же та из себя представляет. Зачем? Здесь нечем заняться. И он попробует развлечься хоть как-то, определив болезнь этой девушки. Ведь интересно. Поиграем в вероятности глубже. Он всегда любил кино. Вот он заходит в дом Альбуса, сходу кидает в того аваду. Тот легко уворачивается, сковывает Геллерта трансфигурированной массой и выводит его из строя. Не то, не то, не то. Вот он говорит с Арианой и пытается ее домогаться. И она превращается во что? Черный дым, магический черный дым, что за ересь? Геллерт нырнул в видение глубже. Он в книжном, он в библиотеке. Нет ответа, нет информации. Что было бы, если бы он написал отцу? Скоро он узнал ответ, обскур. Странно, ей же никто не мешает колдовать. Но интригующе, Какая-то необученная девчонка в 14 лет сражается с ним вровень, а еще сквозь такую форму с легкостью проходит почти все заклинания, даже непростительные. Это интригующе, а ведь можно и доработать, ведь девчонка, по сути, превращается не в дым, а в форму магической энергии, а потом назад в человека, это безмерно лучше анимаги. Это можно превращаться в то оружие, которым тебя атакуют, а потом преобразовываться назад. Истинная неуязвимость, и хоть тысяча авроров тебя не остановит, даже если просто удастся повторить ее результаты, это уже хорошо. Но если совместить такую форму с его колдовством, то получится совершенство, и тогда отпадет нужда в армии прислужников. Вскоре Геллерт уже готовился. Он знал, что понравится Дамблдору и Ариане. Переоделся. Прикупил конфет для девчонки, лимонных долек для Альбуса. Сюрреализм какой-то. Англичане – это лаймы. Альбус – любитель лимонов. Архилайм, а теперь надо продумать свою линию беседы. Хотя нет, надо переписать письмо. Он сжег первый вариант и начал писать новое письмо. Я знаю, что Ариана – обскур. Но я могу ей помочь, пусть и не сильно. Геллерт Гриндевальд. На следующий день веселый Геллерт стучался в дверь дома Дамблдоров. Хорошая защита, многоуровневая, не Дурмстранг, конечно, и даже не родовой дом, но все же, а как спрятано, снаружи ничего примечательного, открывал ему очень мрачный Альбус. У тебя 5 минут, приказали ему, мне хватит и 3, я принес тебе лимонные дольки, дружище, и готов извиниться за свое ужасное поведение. Лимонные дольки отправились в мусорное ведро, и сразу же загорелись. А тебе я принес конфет, Ариана, начал было он, но конфеты тоже отправились в ведро, в них ничего постороннего не было, это шоколадные козы, я сам делал, козы Альби, начала девочка, нет, Ариана, это дурной человек, ладно, переходим сразу к делу, Ариана может слегка набедокурить, я знаю заклятие, которое мешает движению нематериальных сущностей, то есть в таком виде она просто будет дымом, что никому не помешает. «В чем подвох?» – спросил Альбус. «Масштаб проблемы. Если она сильно разбушуется, ее не остановить так. И это темная магия, которую можно выполнить только кровью. Я тебе не верю. Продемонстрировать? Я не позволю тебе колдовать над Арианой. Я могу показать заклятие тебе, ты его проверишь и сам попробуешь». Не дожидаясь ответа, Геллерт бесполочковым заклятием сотворил иллюзию заклинания – схема движений палочки и как подавать энергию. Альбус умный, запомнит сходу. А насчет темной магии, когда это единственное средство, чтобы слегка облегчить жизнь любимой сестре, знать бы еще, почему она такая, но ему это никто не рассказывал во всех вероятностях будущего. Прошлое он не видит. Батильда не знала, Ариана, Альбус и даже их брат Аберфорд успешно противились Империусу. А что, ничего дурного, просто мысленный эксперимент, благодаря которому можно получить реальный ответ. «Давай попробуем, Альби», – предложила Ариана. «Нет», – отрезал Альбус. «Он хороший», – сказала Ариана. «Нет, тут стало происходить странное. Левая рука девушки превращалась в дым, и было ощущение, что в тебя сейчас полетит боевое заклинание. Словно дымчатая плеть, что-то ударило в Альбуса. Защита прогнулась, но выдержала. Дамблдор стал творить новые защитные заклинания, успокаивая Ариану словами при этом. Но девочка все больше и больше превращалась в дым. «Ариана, не нервничай, а ты пошел вон», — приказал Альбус. Геллерт вышел. Все прошло успешно, надо только ждать. Через 2 дня Геллерту пришло письмо от Альбуса. Они встретились во дворе его дома. Дамблдор выглядел так, как будто 2 дня не спал. Геллерт знал, так оно и есть. «После твоего ухода она слегка разнервничалась. Я 6 раз отстраивал дом. Хочет видеть тебя, возможно, это ее успокоит. Ты не против?» «Нет, мне будет приятно провести время со столь непростой девушкой», — ответил Геллерт. «И чтобы без глупостей, разумеется, было весело». Он рассказывал Риане про Дурмстранг и Германию, они ели шоколадных коз. Альбус стоял рядом и пытался убить Геллерта взглядом. Следующие 2 недели Геллерт 2 раза в неделю бывал у Дамблдоров. У Арианы приступов больше не было, и тогда с ним решил поговорить Альбус. «Понимаешь, Геллерт, тебе лучше не приходить, у нее давно не было приступа, а это значит, приступ будет очень сильным, я боюсь, что ты не выживешь». «Выживу, а вы пробовали ее учить этим управлять, как и не магией?» «Она некогда изъявила такое желание». «Пробовали, так умерла ее мать, давай попробуем вместе, мы, 2 великих магов, у нас получится, и Ариана будет только за, я боюсь, что, Чего ты боишься? Ее мы не убьем, она нематериальна, и атаковать ее не будем. Просто будем стоять под защитой и терпеть ее шалости. Ты один справляешься, а уж вдвоем. Она выдохнется и будет день-другой абсолютно нормальный. Или ты трусишь? Я против экспериментов со своей сестрой. Это не эксперименты, это лечение. Она сможет выходить из дома сама. Неужели ты не хочешь этого? Давай ее спросим и попробуем. Геллерт знал, Ариана согласится. А Альбус такое ощущение, что при общении с сестрой он не знал слова «нет». Через день в укрепленном подвале дома Альбусов. «Ты уверена, что этого хочешь?» – уточнил Альбус. «Да», – ответила Ариана. «Наш план следующий. Не бойся, я видел, он сработает», – начал Геллерт. «Ты трансформируешься и пытаешься двигать вот эти вазы, не ломая их. За нас не бойся, мы сумеем тебя защитить. И себя. Минут через 5 мы закончим. Надоест? Предупреждай, мы тебя выпустим в дом». Ариана долго смотрела на вазу, махала руками, но ничего не выходило. Когда она уже расстроилась, все началось. Волосы ее превратились в дым и стали разносить все в подвале. Юноши прикрылись щитами. Геллерт для гарантии прикрылся и еще щитом своей крови. «Ой, извините, мальчики, я вас задела», — искренне извинилась Ариана, наблюдая, как золотистыми искрами лопается один из внешних щитов Альбуса. К сожалению, она расстроилась еще сильнее, и ее голос потонул в охватившем весь подвал дыме. Защиты заискрились. «Геллерт, я же говорил, никакой темной магии», — выразил свое негодование Альбус. «Это просто щит крови на мне. Ты сильнее меня, выживешь и так, а вот мне надо подстраховаться». Через 2 недели такой практики приступы Арианы стали реже и слабее. У нее просто было теперь меньше магической энергии. А Геллерт наблюдал, готовя свой проект. «А почему у нее нет палочки, Альбус? Ей ничего не подходит». «Так я сделаю», — предложил Геллерт. «Ты умеешь?» — уточнил Альбус. «Немного». И Геллерт принялся за работу. Он кое-что знал о палочках и был пророком, что позволяло делать перебор вариантов не в реальном мире. Мысленный эксперимент для него был не метафорой. Проблема в том, что Ариана не человек, и обычная палочка ей подойти не может. Он рассчитал, что именно нужно, и послал это Григоровичу с формулировкой: «Хочу работу по этим вот чертежам. Плачу 1000 галлеонов». Через неделю он получил ее. Самое непостоянное дерево, и самое сильное – бузина. С сердцевиной было намного хуже. В конце концов ему удалось поговорить с Арианой и Альбусом. Он получил волос Арианы. Так та обрела палочку. Сразу решилось 2 проблемы. Как вызвать приступ? Ариана боялась магии и превращалась при попытке колдовать палочкой. И кое-что она все-таки научилась делать сама, это ее иногда забавляло. Вскоре Альбус перестал его сторониться. Казалось, Геллерт нашел наконец себе благодарного слушателя. И не просто сову, угу-угу, а того, с кем можно вести полемику. Сначала они говорили о дарах смерти, потом о магии. «Самый лучший фамильяр, дракон», — убежденно вещал Геллерт. «Такая мощь, глупости. Самый лучший фамильяр, Феникс, он и исцеляет, и перемещает. А атаковать я и сам могу», — ответил Альбус. «Может, ты и прав», — замечтался Геллерт. Геллерт показывал, что он умеет, тоже делал и Альбус. «Самое главное в магии – это трансфигурация», – спорил Альбус. «Возможность создать что-то из ничего, разве это не захватывает? А твоя темная магия – превратить нечто в ничто? Смысл? Иногда перед тем, как строить, надо расчистить площадку», – ответил Геллерт. «Представь, ты, чтобы написать 1 книгу, должен уничтожить другую. Глупо вырезать буквы из первой и менять их местами. Намного проще, быстрее и качественнее очистить страницы и начать писать заново», — ответил Геллерт. «Так ты себя видишь бульдозером?» — уточнил Альбус. «Мне кажется, ты ни до чего хорошего мир не доведешь. Почему-то у меня нет видений на эту тему». Но Альбус, в магическом мире невиданный застой. И ладно бы маги уперлись в потолок. Нет, они носят оковы ограниченности по собственной воле. Почему нет развития? А маглы? Посмотри на мир. Англия, хапнувшая себе полмира, самая большая колониальная империя. Страна, над которой никогда не заходит солнце. Германия, опоздавшая к дележке пирога, готова все переделить. США, которые строят банановые республики в западном полушарии. Во всем западном полушарии. Россия, которая развлекается тем, что ворует куски земли, пока на нее не смотрит, что Польша и Финляндия, теперь Средняя Азия. Япония, начавшая параноидальную милитаризацию. Никто никого не любит, все хотят друг другу смерти, бесконечные войны. Тут такой простор для улучшений. что не меняй, будет только лучше. Не уверен. И таким людям, как ты, нужно держаться подальше от политики. В Хогвартсе не было ряда важных предметов, он делился воспоминаниями. Тот, правда, отказывался пробовать темную магию, но Геллерт верил в Альбуса, тот сумеет повторить, только раз увидев. Потом они начали говорить об обустройстве мира. Обычно никто не интересуется политикой в этом возрасте, но клятый хроноворот. Геллерт был на 12 лет старше фактического возраста, Альбус – на 19. Приходилось слегка молодиться, чтобы никто не видел разницы. Мир нелепо устроен. Вот мы с тобой, мы же лучшие. Надо, чтобы мы занимали самые высокие посты и могли сделать все по своему усмотрению. Тогда бы было лучше для всех. Я в этом не уверен, ответил Альбус. А я уверен, мы можем искать преступников, арестовывать их без потерь, судить их, нас не запугать. Да и мирные задачи мы можем решать. В мире полно некачественных товаров. Мы можем провести независимую экспертизу. По-настоящему независимую. Если бы производители тратили те деньги, что тратят на рекламу, на улучшение качества товара, их товары бы не нуждались в рекламе, уточнил Геллерт. Не знаю, это привело бы к падению разнообразия, усомнился Альбус. Альбус, есть много путей, но оптимальный, только один. Зачем нам 100 половинчатых решений и миллион неправильных, когда мы можем найти одно, истинное? Жизнь не математика. Люди вольны принимать решения не потому, что они правильные или нет, а потому, что это их решение, и им не нужно в этом мешать. С тобой невозможно разговаривать. Уверен, если бы ты был анимагом, твоя анимагическая форма была бы баран, а твоя – козел, ответил Альбус. Козел – это твой брат, а я – феникс. Ведь звучит, не надо плохо говорить об Аберфорте. Он молод и горяч, но он – хороший человек. Со слов тебя и Арианы я в этом сомневаюсь. Дни летели за днями. Альбус все больше привязывался к своему новому другу, и Ариана как-то расцвела. Приступы у нее стали реже и слабее, да и сама она выглядела бодрее. В один из таких дней Геллерту стало стыдно. Его новые друзья были хорошими людьми, а он нет. И тогда он сделал то, чего делать точно не надо. Рассказал им о себе все. Свою жизнь в Германии, в Дурмстранге, про Ингу, и даже как он планировал использовать наблюдение за Арианой, чтобы самому стать сильнее. Альбус разбил ему нос кулаком. Он не сопротивлялся. А вот Ариана встала на его сторону. Ведь он исправился, он хороший. Альбус словно физически не мог идти против сестры. Пусть неделю он не разговаривал с Геллертом, но ссора была забыта. Геллерт уже давно понял, что для такого, как он, любви нет. Но, кажется, он обрел друзей. Вскоре уже Геллерт посвятил Дамблдора в свой план. Постранствовать в поисках силы, поискать дары смерти, создать новый орден волшебников, который избавит мир от проявлений глупости во всех областях, потом обзавестись союзниками и взять власть в свои руки. Ведь они же самые достойные, самые способные. Сколько можно будет совершить нужных дел? Их власть пойдет всем на пользу. Мне не нравится этот план. И терминология, уточнил Альбус. Я не лицемер. Ну какой из министра магии слуга народа? Он, начальник. Надо называть вещи своими именами. Министр магии, начальник. Само собой, что при правильном использовании своих возможностей мы, прежде всего ты и я, займем подобающее место в магическом мире. А маглы? В магловских тюрьмах достаточно невиновных. Легилименция, и нет проблем. Сидят только виновные. У маглов есть неизлечимые болезни, но мы вполне можем некоторых из них исцелить. Да даже банальное оперирование с больным или раненым. Альбус, пойми, люди, такие как я, или такие как ты, могут сделать многое для более слабых людей. И мы должны это сделать, это естественный ход вещей. Но нам нужна сила, чтобы нас не убрали от власти. Естественно, ввиду невежества и зависти людей. Мой план уже готов. Поиски силы. Поиск даров смерти. Основание ордена волшебников из тех, кто пойдет с нами. Потом политика. Начнем с маглов. Они сами просятся под нашу защиту. Сделаем единое магловское сверхгосударство. Потом навербуем много-много маглорожденных. Голосами ордена и маглорожденных возьмем власть в магическом мире, изменим законы, чтобы нам ничто не мешало, и чтобы самые достойные осуществляли власть. Самые достойные – это не самые родовитые, не самые бесчестные, а самые сильные маги. Они могут больше, да и живут дольше, следовательно, опытнее и мудрее. Геллерт верил в то, что говорил. Это было для него правдой, но Альбус раз за разом отказывался. «Мы лишим людей свободы, если нас попросят уйти», мы должны уйти, люди достаточно вменяемы, чтобы самим решать. Геллерт видел свое путешествие в поисках даров смерти, силы, знаний, но не видел с собой Альбуса, а это такая возможность. Несмотря на то, что Альбус был совершенно бездарен в предсказаниях и с бараньим упрямством избегал темной магии, даже стабилизацию формы на Ариану накладывал Геллерт, Альбус не просто не ехал, но и не воспринимал его идей, а ведь это такая возможность. Альбус по объему магической энергии сильнее него, в его пророческих дуэлях в мысленном эксперименте, даже несмотря на использование Геллертом темной магии и пророческого дара, Альбус побеждал в половине случаев, то есть если он начнет свое дело без Альбуса, он упустит как минимум половину возможностей, достигнет лишь половины того, чего может достигнуть с Альбусом. Ситуацию спасла Ариана. Обычно Альбус, даже если отлучался куда-то, всегда под хроноворотом стоял с сестрой, как и сегодня. Геллерт дал Альбусу знак приготовиться, он увидел, что в будущем у Арианы начинается приступ. После того, как приступ закончится, он услышит в будущем рассказ Арианы о том, как она стала такой, и что на самом деле произошло. Глупо. Банальное изнасилование. Какой сарказм, великий маглолюбец пострадал из-за маглов. Самый сильный маг современности, любитель равенства. Воистину, Альбус, баран, он вернулся в реальность. Он дал всему произойти своим чередом, а вечером решил поговорить с Альбусом. Если бы я все решал, я бы мог это предотвратить, начал он. И Ариана была бы здоровой, и те маглы бы тоже. Это можно было предотвратить и иначе. Например, лучше защитив дом, начал Альбус. То есть виноват твой отец, уточнил Геллерт. Нет, виноваты те люди, Альбус. Мы ведь можем все изменить. Таких случаев больше не будет. Наша власть пойдет всем на пользу. Меня пугает союз с тобой. Я еще никого не убил. Ты сможешь направлять меня. Мы будем решать вместе. Будешь моей совестью. Сначала попробуем твое решение, а потом, мое. Врешь? С какой-то внутренней надеждой спросил Альбус. Геллерт снял с себя всю защиту с разума. Альбус не хотел этого делать, но сильный лигелемент просто провалился в разум Гриндевальда. Через час он вынырнул в реальность. «Ты редкостный моральный урод», — ответил Альбус. «Мысли и намерения ничего не значат, пока они не стали поступками. Так помоги мне стать лучше. Я готов исправиться. Ты же видел, я не совершал тех преступлений, что мне приписывают», — предложил Геллерт. «Возможно, только возможно, я помогу тебе. Но как? Надо следить за Арианой. Это занимает почти все мое время. Я не могу ее оставить», — с каким-то отчаянием сказал Альбус. Альбус не снимал защиту с разума, но Геллерт и так знал его мысли. Самый сильный маг вынужден быть тюремщиком самого сильного магического создания, используя хроноворот. И так пройдет вся его жизнь, он видел это в видениях, через год, через 10 лет, через 100 он будет сторожить Ариану в этом доме. «А давай возьмем ее с собой», — предложил Геллерт. Будущее тут же изменилось. Геллерт впервые не видел ничего, связанного с Альбусом и поездкой. «Ты это видишь?» — уточнил Альбус. «Нет, будущее стало туманным, но это отличный план. Возьмем ее с собой. Если ты справляешься один, справимся и вдвоем». Альбус колебался. «Да ладно, отличный план. А когда мы победим, ее не нужно будет прятать». «Согласен», — вскрикнул Альбус. «Хотя нет, надо ее сначала спросить». Этой ночью Геллерт получил два письма. Одно было простым. «Она согласилась. Я тоже. Собираем вещи». И второе. «Твой тезис о том, что правление волшебников пойдет на пользу самим маглам, на мой взгляд, является решающим. Действительно, нам дана огромная власть, и, действительно, власть эта дает нам право на господство, но она же налагает и огромную ответственность по отношению к тем, над кем мы будем властвовать. Это необходимо особо подчеркнуть, здесь краеугольный камень всех наших построений. В этом будет наш главный аргумент в спорах с противниками, а противники у нас, безусловно, появятся. Мы возьмем в свои руки власть ради общего блага, а отсюда следует, что в случае сопротивления мы должны применять силу только лишь в пределах самого необходимого и не больше. Тут и была главная твоя ошибка в Дурмстранге. Но это и к лучшему, ведь если бы тебя не исключили, мы бы с тобой не встретились. Геллерт окунулся в будущее. Он видел свою победу, хотя нет, их победу. Как он властвует в магической Германии, и у него бузинная палочка. Как Альбус властвует в Англии, и у него воскрешающий камень и мантия-невидимка. Как вместо множества европейских стран, единая Европа. Как магловский мир повторяет за ними, сам того не ведая, срастаясь в единое целое. как под видом лекарства в магловских больницах есть особые зелья, а магию объяснили людям возникновением мутантов. И это было так прекрасно. Со счастливой улыбкой Геллерт заснул. Они готовились к отъезду, ведь с собой надо будет носить несколько домов, которые надо трансфигурировать. Ведь Ариана может слегка заиграться и обмануть систему контроля на границах. А еще Ариана захотела, чтобы Геллерт поучил ее магии. Геллерт с Эльбусом обсуждали разные вещи, от политики до дуэлей. «Я в принципе не против стать министром магии», — уточнял Альбус. «Но проще это сделать через выборы». «Альбус, ты ничего не понимаешь. Они проголосуют за того, кто им больше наобещает. И все. Они просто выбирают популистов и актеров. В крайнем случае, лжецов. Я лучшего мнения об избирателях. И считаю их дееспособными. И мне кажется, темная магия — это лишнее. А если для того, чтобы спасти человека, нужно пойти на незаконную легилименцию, ты это сделаешь», — уточнил Геллерт. «Да», — ответил Альбус. «А на незаконное применение силы, например, оглушающее заклинание, да. А если чтобы спасти одного человека, надо убить другого, нет. А если спасти 10 человек, 100, 1000, не понял, вот, допустим, кто-то захочет убить Ариану», — начал Геллерт. Альбус изменился в лице. «Ты приводишь нереальные примеры, и мысли у тебя глупые. Не надо ничего разрушать, надо оставить то, что есть, и построить рядом с этим свое. Убивать во имя мира — это то же самое, что трахаться во имя девственности. Не согласен, иногда нужны крайние меры. Как же Эврорат? Им можно, а Эврорату тоже нельзя. Каждое убийство — эксцесс, который должен расследоваться, и с которым нужно бороться. А кто будет следить за стражами? Мы, люди, сами будут следить за выбранными ими их слугами. А если те будут плохо справляться, превысит полномочия или срок пребывания у власти, отправит тех в отставку. Я тебя правильно понял, даже если тебя захотят убить, ты будешь защищаться нелетальными заклятиями, и ты планируешь это сделать принципом своего государства, то есть защищать не только свою жизнь, не только жизнь своих подданных и сторонников, но и жизнь своих врагов, Альбус, но ведь это... Геллерт хотел сказать нечто непечатное, потом решил, что лучше подойдет словосочетание «тупые понты», как бы помягче сказать. «Альбус, такое ощущение, что лет в 15 ты узнал, что Санта-Клауса нет, и решил им сам стать. То, что ты предлагаешь, это же безумие, это Гриффиндор», — ответил Альбус. «Альбус, хватит твоих шуточек, ну что ты как маленький». Вскоре разговор перешел на любимую тему Геллерта — единство, централизация и планирование. «Планирование — это самое главное. Ты же планируешь свой день, даже без хроноворота, когда что сделаешь. Вот так же надо планировать все в масштабах страны. План выпуска продукции, план ее распределения, слишком большие полномочия. И неясно, как ты обретешь всю полноту информации о каждом человеке, чтобы решать, что и кому нужно, что делать с теми, кто будет против, а уж решать за других. Альбус, есть экзамен на право разведения гиппогрифов, на право управления летучим ковром, но нет экзамена на право выбирать себе правителя. Это чепуха, а голос знающего и способного человека, такого как ты, должен равняться голосам многих обычных людей. Я в это не верю. У меня столько же прав, сколько у моего брата. Если кто-то может поднять 1000 килограмм, а кто-то 10 000, то это не дает ему больших прав. Альбус, ты лучший маг, чем брат, лучший легилимент. Ты можешь больше, значит, и спрос с тебя больше. Ты обязан принять на себя самую сложную и важную работу и сделать ее так, чтобы все стали жить лучше. С азартом сказал Геллерт. Я могу работать по найму, начал Альбус. Альбус, не закапывай свой талант в землю. Ты же решил идти со мной. Ты должен быть на самом верху, вместе со мной. Мне не нравится, куда ведут твои речи. И маги, и даже магглы заслуживают нашего внимания. Мы поможем им. Представь себе, мир, в котором маги и магглы идут вместе, мир, где есть сила магов и прогресс от магглов. Я же тебе показывал свое видение, руководить будет кто, уточнил Альбус. Самые умные, работоспособные, сильные, одаренные, то есть ты, опять засомневался Альбус. Я и ты, но мы оставим должности по конкурсу. Если кто-то окажется лучше меня, я ему уступлю, предложил Геллерт, подмигнув Альбусу. Общая эффективность и производительность для меня важнее амбиций. Ты говоришь красивые вещи, но меня гнетут вопросы. Сейчас человек сам решает, что делать, и сам это делает, и сам несет ответственность за свои поступки. Если кто-то решает за человека, кто несет ответственность, тот, кто решает, или кто исполняет. Оба, Геллер в сотый раз принялся объяснять, ответственность на них, исполняют, те. Если ты за разделение властей, давай сделаем так, тебе законодательная и судебная власть, а мне исполнительная, предложил он, и опять начались споры. Но хуже всего было, когда Альбус выучил русский язык. Нет, он не обиделся за ту нелепую шутку с любимым. Хуже, он почитал в оригинале Достоевского. Геллерт, я передумал, и тебе лучше передумать. Эта тварь я дрожащая или право имею просто оправдание убийств, а уж его бесы. Это надо же до такого додуматься, государство как монополист права на бесчестие, то есть фактически выдача лицензий на уничтожение и грабеж своих и чужих граждан. И все это во имя чего? Построение общества, в котором не будет собственности на средства производства. Но тогда все будет принадлежать государству, а это диктатура и произвол. Государство с девизом «возможно что угодно», не говоря про лишение дохода всех, кто не выполняет приказы. «Подчинись или умри с голоду». Это в чистом виде идеология расизма, только не по цвету кожи или магическому дару, а по признаку симуляции лояльности. «Успокойся, Альбус, это просто книга. Он написал неправильное планирование. Мы с тобой сделаем правильное». После нескольких таких случаев, когда Альбус сначала соглашался, а потом передумывал, у Геллерта немного сдали нервы. «Альбус, сначала туда, потом сюда. Реши уже что-нибудь одно. Это очень сложный вопрос. Геллерт, а чем будет заниматься твоя партия? В макдловских терминах я бы предложил леволиберальные идеи в личностных отношениях, вроде толерантности, декриминализации гомосексуализма и отмены сегрегации, но при этом совместил их с правоконсервативными экономическими шагами. Межличностные отношения мне безразличны. Пусть делают, что хотят, но вряд ли люди одобрят перемены. А экономика? Чтобы выполнить план, нужны ресурсы, значит, без вариантов левый уклон. Ничего страшного не случится, если мы периодически будем изымать часть сверхдоходов у собственников или будем использовать внерыночные, внеэкономические средства мотивирования к труду. Не согласен, категорически. Похоже, отъезд опять откладывался. Он убеждал Альбуса, в красках расписывая свой путь. «Геллерт, ты точно не гей, мне не нравится, как ты на меня смотришь». «Да ну тебя, Альбус, ты очень нужен для дела. Вместе мы наконец построим лучший мир. Я видел в твоей памяти. Мне не нравится твое отношение к людям, особенно к женщинам. Слишком потребительское. А это тут при чем? Или ты девственник? У меня есть знакомые, что могут это исправить. Я не люблю об этом говорить. Я пробовал несколько раз. То, что в твоей памяти вызывает у тебя брезгливость, у меня вызывает лишь чувство вины. Не понял, ведь даже без твоего прорицания, даже без своей легилименции, просто на анализе ситуации, могу добиться от любой женщины чего угодно, не принуждением, а просто став идеальным в ее глазах, подчеркнув свои нужные качества. А отношения, в которых женщина не может сказать «нет», называются изнасилование. А еще я намного старше, чем кажусь. Поскорее бы меня все перестали считать мальчишкой. Альбус, успокойся. Женщины же красятся, используют косметику, наряжаются. Они так пытаются тебя обмануть, а ты обмани их в ответ. И вообще, такой ситуацией надо пользоваться. Ты же мне сам говорил, если нет потерпевших, это не преступление. Больше они эту тему не обсуждали. К июню они договорились. Геллерт сдался. Геллерт принял нелепую программу Дамблдора. Но если она не сработает, попробуют путь Геллерта. Вещи уже были собраны, юноши были готовы отправляться. Альбус настоял на том, что он дождется брата и попрощается с ним. Потеря времени, попрощаться можно и письмом, но Геллерт не стал спорить. За 2 дня до планируемого отбытия он получил письмо от Лорье. Тот корил ученика за горячность и то, что его слегка подставили, но объявил, что не злится, и вместе с другом позвал на симпозиум по магическим наукам во Францию. Геллерт предложил Альбусу отправиться на весь день, тот согласился. Ариана их отпустила, сказала, что дома посидит сама. Череда воспоминаний Гриндевальда сменилась воспоминанием Аберфорта. Аберфорд Дамблдор наконец-то закончил очередной год в Хогвартсе и вернулся домой чуть раньше срока. Каково же было его удивление, когда он нашел дом пустым. Ничего страшного, наверное, Альбус пошел с Арианой погулять. Днем он решил проверить Батильду. Та работала на дому, писала что-то. Она сказала, что к ней приехал племянник и он сблизился с Альбусом, и попросила им не мешать, ничего не ясно. Если у Альбуса новый знакомый, сходи с ним выпей, а сам с Хроноворотом сиди с Арианой. Но не было ни Альбуса, ни приятеля, ни Арианы. Аберфорд заглянул в сарай. Там были козы, которых он подарил Ариане. Та почему-то любила коз с детства. О козах заботились големы Альбуса. Сквозное зеркало не отвечало. Что за? Хоть Аврарат вызывай. Но это очень плохая идея. Он сидел в гостиной и думал. Аврарат – лишнее. Пусть ему 15 лет, сам поищет. Если надо, у него есть пара друзей, что помогут, не задавая лишних вопросов. Но к реальности его вернуло возвращение Арианы. «Привет, я так рада тебя видеть». Ариана кинулась обнимать Аберфорта. «Я так соскучилась». «Я тоже». «А где брат?» «Коз выгуливать пошел?» «Где гуляли?» «И почему днем?» «Я вас не нашел и уже начал паниковать». «Все нормально». «Альбис Грини во Франции?» «На симпозиуме». «А я съездила, купила тебе подарок». Аберфорд замер на месте. Казалось, что сейчас мозг взорвется от услышанного. «Это же просто шутка». «Да, шутка». «Альбус, выходи из невидимости». «Это не смешно». «Нет, все правда». «Как тебе мой подарок?» — спросила Ариана, протягивая ему зажигалку. «Ариана, давай еще раз и медленно. Альбуса нет дома, он не просто не стоит за стеной, а он далеко, он оставил тебя одну здесь». «Да ладно, мальчики так хотели съездить». Грини хотел пообщаться со своим школьным учителем и извиниться. «Я их отпустила, сказала, что сама посижу дома. Я не врала, но потом я решила тебя порадовать и купить тебе подарок. Альбусу не стоило оставлять тебя здесь одну. А если бы ты опять трансформировалась, ты бы разнесла весь дом, к Мордриду дом. На выброс магии могли явиться Авроры, а тебя надо держать в секрете. Когда Альбус вернется, я все ему выскажу. А подарок, он тебе не нравится?» — спросила Ариана. «Мне не надо передаривать вещи Альбуса», — сказал Аберфорд. «Так это не его вещи. Пока его не было, я сама сходила в магазин и это купила». Аберфорд ошибочно предполагал, что Альбус ушел, надежно заперев сестру в каком-то пространственном кармане. Но похоже, Альбус просто ушел, помахав на прощание ручкой. «Ариана, ты общалась с людьми?» «Да», — махнула палочкой, — «села на ночной экспресс. Меня отвезли до магазина и обратно». Она сказала это, словно совершила подвиг. Хотя, так оно и было, для нее это приключение. «Ты ехала в общественном транспорте, ты же могла их всех убить, и тебя могли раскрыть». «Все хорошо, я теперь это контролирую». «Ну почти». «Что, Альби и Грини меня учит?» — радостно ответила Ариана. «Альбусу что, смерти матери мало?» — спросил Аберфорд. «Погоди, этот Грини, он тоже в курсе?» Аберфорта все считали немного вспыльчивым и бешеным. «Они не правы, с ним все в порядке, а вот мир вокруг него, и похоже, нормальных людей, кроме него, нет». Аберфорд прямо здесь же, не стесняясь Арианы, начал материться на Альбуса и на Грини, обещая их обоих вызвать на дуэль. Ариана, не привыкшая к такому поведению брата, занервничала. А потом, она стала трансформироваться в черный дым. Аберфорд отпрыгнул в угол, накладывая на себя все защитные чары, что мог, и пытаясь словами успокоить сестру. «Где же этот Альбус, когда он нужен?» Но случилось странное. Ариана превратилась в черноватое торнадо чуть меньше комнаты. Потом дым собирался, и из пустоты возникали то ее рука, то нога. В конце концов, возникла верхняя половина тела. Ариана ломанулась к выходу из дома. «Нет, на улицу тебе нельзя». Но Ариана просто добралась до прихожей, достала из своей уличной мантии палочку, а дальше, словно сморкаясь, поднесла левую руку к губам и укусила себя за ладонь. Выступила кровь. Аберфорд смотрел, как двигается ее палочка, и она что-то говорит. Кровь с руки Арианы исчезла, а дым обскура. Нет, не исчез, а стал каким-то без огонька, не вращающимся, не густым. Через несколько секунд Ариана вернулась в форму человека. «Не кричи на меня, я нервничаю. Я думала, ты обрадуешься. Зажигалка мне понравилась, передарю Альбусу. И не надо обижать Грини и Альби». Аберфорд смотрел на Дариану под магическим барьером и не понимал ничего. «Это же магия крови», — уточнил он. «Да, но ведь помогает. Не волнуйся, я аккуратно, не умру от обескровливания. Откуда у тебя палочка?» «Грини подарил. Я же говорила, он хороший. Ты под Империусом?» «Да, и Альбус тоже». «Нет, Грини хороший, и Альби тоже. Мне стало намного лучше. Ты в него влюбилась?» «Я прав?» «Нет, Альбус хочет с ним уехать». «Альбус в него влюбился?» — пытался собрать картину воедино Аберфорд. «Нет, они вместе ради общего блага». «Что с тобой, Аб? Я совсем тебя не узнаю, ты нервный, агрессивный и напряженный. Сходи проспись». Но вместо этого Аберфорд стоял рядом с Арианой и думал. На следующий день в дом явились Альбус и Гринни. «Здравствуйте, я Гринди Вальд, можно просто Геллерт. Рад с вами познакомиться», – предложил Геллерт, протягивая руку. «Пошел вон, Альбус, нам надо серьезно поговорить», – приказал Аберфорд. «Позже. Нам надо срочно кое-что сделать. Я требую, чтобы он убрался из моего дома», — приказал Аберфорд, показывая пальцем на Геллерта. «Нет», — хором закричали Ариана и Альбус. Геллерт с Альбусом ушли наверх, а Ариана принялась отпаивать чаем выпавшего из реальности Аберфорда. Вскоре Аберфорд отпросился в туалет, а оттуда навел подслушивающие заклятия в комнату брата. Те защитой от подслушивания не озаботились. «Давай, отсасывай», — сказал Гринди Вальд. «Давай лучше ты, у тебя опыта больше», — парировал Альбус. «Ладно, но ты следующий», — предложил Гринди Вальд. «Согласен». Аберфорд прервал заклинание. «Да нет, Альбус не такой», — или... Он вспомнил все странности Альбуса, особенно последнего времени. «Может быть, и такой, и хоть за это есть статья, он не собирается доносить на родного брата, но напиться не помешает». Выйдя из туалета, он крикнул. «Ариана, я к друзьям зайду выпить. Возвращайся, когда захочешь», — сказала Ариана. Эти же события глазами Гринди Вальда. Симпозиум прошел неплохо. Послушали доклады магов. Обсудили. Он встретился с Лорье. Тот отмазался от покрывания убийства Макглы и даже не держал зла на Геллерта. На следующий день Геллерт сумел выпросить у одного из участников огромный камень-накопитель маны на 2 часа. Идея была проста. Его давно мучил вопрос, кто из них сильнее и насколько. Альбус, несмотря на все доверие, отказывался снимать защиту или подвергаться полному сканированию. Значит, есть только один вариант. Сейчас они тут выкладываются на полную, банально заряжая камни-накопители. Потом за эту услугу они одалживают самый большой, но уже полной нейтральной магией, и из него по очереди отсасывают магию. Так он точно определит размер резерва Альбуса. Правда, тот никогда этим не занимался, но он ему покажет, как делать. Единственное, у него нет желания быть без энергии и щитов в компании магов, значит, надо делать это в доме Дамблдора. Они вернулись домой порталом. Дом на месте, Ариана тоже. И Аберфорд вернулся, совсем завертелся, всю экспедицию планировал, пропустил это. Но он же обещал Альбусу быть добрым, однако Аберфорд его доброты не понял. Ну и ладно, не сильно хотелось. Собака лает, что ему, в ответ лаять. Вскоре они уже были в комнате Альбуса. Он поставил на столик у кровати огромный камень-накопитель. «У нас 2 часа, надо успеть. Жаль, часто так нельзя магию восполнять, каналы не выдерживают, но изредка можно. Давай, отсасывай», — сказал Гринди Вальд, показывая Альбусу на магическую драгоценность. «Давай лучше ты, у тебя опыта больше», — парировал Альбус. «Ладно, но ты следующий». Геллерт коснулся камня и словно направил себя внутрь него. «А дальше? Как будто ты работаешь изобретенным в недавнем будущем пылесосом у Макглов. Неприятные ощущения, да и полчаса сжимать камень-накопитель без магических щитов непросто, канал жжет, рука болит». «Готово», — сказал он, — «хотя лучше раньше, чем раз в год, этим не заниматься, обычно от таких камней подпитывают стационарную защиту или големов». «Теперь я», — сказал Альбус и начал делать то же. Вскоре результат стал ясен. Альбус и вправду сильнее него по голой силе. Но ничего, размер не главное. Главное, умение этим пользоваться. Все бы ничего, если бы это не говорил Альбус. «Ты успокой своего брата, а я верну камень». И он отправился порталом во Францию. Когда он вернулся, то понял, что в своих планах не учел малости. Словно песка в безупречном механизме. Аберфорд Дамблдор, этот неописуемый идиот, встал на пути их планов. Не надо Риану учить. Зачем ей палочка? Да еще и из бузины, они приносят неудачу. «У тебя тоже из бузины?» Геллерт привык к идиотам. Он не думал, что Аберфорд доставит проблем, но Альбус к нему прислушивался. Аберфорд был самый тупой человек на свете. Единственный раз, когда он его рассмешил, это когда обвинил Альбуса и Геллерта в том, что они геи. Отсмеявшись, они ему все объяснили, показали воспоминания, без толку. Аберфорд был против их дружбы, против их планов, против него лично. Они могли уже искать дары смерти, просто поставить этого недоумка перед фактом в пустом доме. Но нет, они убеждали его, что их решения лучшие. Это еще тупее, чем говорить с козлом. Тогда он предложил Аберфорда взять с собой. А что, лишь бы не мешался, будет помогать следить за Рианой. Они сами его выучат. Возьмут вместо одного пассажира 2. Нет, момент, что Ариана сама хочет ехать с ними, тоже не рассматривался. Она отсюда с радостью в Азкабан уедет, лишь бы уехать. Вы задурили ей голову. Она ничего не понимает. Ариана, отдай мне палочку. Одно из обсуждений грозило стать самым бурным. Альбус предложил дождаться совершеннолетия Арианы, а потом, если она не передумает, забрать ее вместе с собой. А Аберфорд пусть живет, как хочет. Геллерт, скрипя сердце, согласился с тратой 3 лет. Поживет рядом с Альбусом. Им есть чему научиться, ему трансфигурации и упрямству. А Альбусу, не рекомендованной министерством магии. Аберфорд распалялся все больше и больше, но он прервал его. Ты сам создаешь себе проблемы. Мы уже все решили. Все, что тебе нужно, это просто нам не мешать. И все. Ариана будет счастлива и почти здорова. Мы найдем воскрешающий камень и вернем ее родителей. Ты совсем дурак? Разговоры о жизни с покойниками – это просто сказки. Хотите потратить свою жизнь на поиск фантома? Пожалуйста, но Ариану я с вами не отпущу. Ты с ней не справишься, уточнил Альбус. Раньше справлялся, возразил Аберфорд. Ее сила растет с каждым годом, и, вероятно, достигнет предела к совершеннолетию. А Геллерт видел, что все будет хорошо и мы справимся. Я не знаю, что этот пидорас видел. Ваши фантазии меня не интересуют. Лучше бы тебя никогда не было. Ты просто стоишь на нашем пути, мешая жить себе, нам и твоей сестре, сказал Геллерт. Как всегда, правду. Он же видел. Все было хорошо, пока не явился этот экземпляр. И тогда его посетило видение. Само ворвалось в жизнь. Как Аберфорд прямо сейчас выхватывает палочку и атакует его. Он ожидал, что атака Аберфорда будет поглощена его защитой. Но Аберфорд использовал Круциатус на нем и победил. Аберфорд победил его. Пацан, вчера сдавший сов, ярость ослепила Геллерта. Пусть Аберфорд уже тянулся к палочке, Геллерт был намного быстрее. Упреждающий Круциатус свалил Аберфорда. Раздался вопль. Вопль Аберфорда перешел в вопль Арианы. Она мгновенно превратилась в дым, разнося большую часть дома. Если бы не внешняя защита, проецирующая иллюзию и поглощающая звуки и магию, их бы разоблачили. На руинах дома бушевал торнадо. Торнадо из черноты, огромный, могучий, бьющий по всем, словно провал в реальности. Обскур давил, но пока их защиты справлялись. По разные стороны от него были 3 юноши. «Геллерт, зачем?» – воскликнул Альбус. «Он хотел кинуть в меня Круциатус. Я просто опередил его», – признался он. «Прекрати немедленно». Геллерт отменил заклинание. Аберфорд прямо лежа кинул в него Круциатус. Геллерт ушел с линии атаки и начал снимать с Аберфорда защиту. «Отстань от моего брата». В Геллерта полетело оглушающее заклятие. Ариана просто уничтожила его, когда оно коснулось ее дымчатого псевдотела. Чтобы хоть как-то воздействовать друг на друга, они переходили на все более и более мощные заклинания. Происходящее напоминало кабацкую драку все против всех. Аберфорд пытался угнаться за 2 великими магами, но куда ему? Если бы не непростительные с его стороны, его можно было совсем игнорировать. Бой близился к завершению. Вот Авада Альбуса летит в Геллерта. Геллерт уже знает, что он уклонится и как именно. Вот Авада Аберфорда летит в Геллерта. Он тоже знает, что уклонится. А вот Авада Геллерта достанет Аберфорда, а потом он сумеет поговорить с Арианой и Дамблдором. Они организуют якобы несчастный случай и скроются из страны. Он уверен, так и будет. Внезапно пелена будущего покрылась туманом. Геллерт уже думал, что пришло время умирать, но Ариана, действуя на какой-то своей женской логике, пришла к выводу, что ей надо встать между дерущимися в человеческом виде. Геллерт видел, как она начинает обратную трансформацию. Авады уже выпущены, и никакая сила не поменяет их траекторию. Передвинуть участников обскура – это ему не по силам. Он видел, как Ариана обретает вид человека. Авады уже в нескольких сантиметрах от тела, как в нее сначала попадает Авада Альбуса, а потом его и Аберфорда. Но девушка мертва уже после первого попадания. Вскоре это произошло в реальности. Вопль Альбуса и Аберфорда приняли его заглушающие чары. Он сразу же оглушил Аберфорда, пользуясь его заминкой. Альбус стоял на коленях перед Арианой и что-то бормотал. «Мои соболезнования. Моя попытка быть добрым не закончилась ничем хорошим. Я предупреждал». Альбус потянулся к хроновороту. «Удар от Гриндевальда, и хроноворот уничтожен. Тебе ее не спасти. Мы точно знаем, что она мертва. Обмануть тебя и меня, из прошлого подставив муляж Ирианы, не получится. Ты убил ее», — кричал Альбус. «Нет, ее убил ты. Моя Авада была 2-й, а потом добавила Берфорд. «Ты врешь, я уже давно тебе не вру. Проверь это, есть темная магия, что работает только у того, кто лично убивал. Не волнуйся, я видел, у тебя будут воскрешающие камни и мантия-невидимка, а у меня бузинная палочка. Мы вернем ее. Пошли со мной, нас ждут великие дела». «Великие? С каких это пор убийство детей стало великим делом? Случайный сбой. Но это не помешает мне добиться своих целей. Я на многое в тебе закрывал глаза, искал причины и оправдания на симпозиуме, когда показывали зеркало и налиш, видел себя вместе с тобой, строящими лучший мир. Но сейчас, если у пути такое начало, я не собираюсь проходить его до конца. Альбус, ты слишком домашний ребенок. Пошли, теперь тебя здесь ничего не держит. Твой брат выучится и сам, оставим ему денег. Пошел вон», крикнул Альбус. Геллерт искал в будущем варианты, но не находил их. «Я помогу тебе с похоронами. Ты передумаешь, я уверен. Понимаю, ты в смятении. Но она бы не хотела, чтобы ты закапывал свой талант в землю. Поэтому нужно закопать ее. Вон, я остаюсь здесь». Вновь Геллерта посетило видение, как он сидит в бункере, сжимая бузинную палочку, а снаружи магловские самолеты бомбят Берлин. «Из-за тебя будет война. Союз Англии и Германии. Самый мощный магловский флот и самая мощная сухопутная армия. Никто бы не стал с нами воевать из-за страха. Мы бы объединили магглов в единое сверхгосударство, а потом бы объединили и магов. Как мне делать это в одиночку? Просто уйди. Навсегда. Или я закопаю тебя рядом с Ирианой». Сказано это было буднично, но Геллерт видел будущее. Будущее, в котором Альбус неизменно убивал его прямо здесь и прямо сейчас. Строго говоря, они равны по разрушительному потенциалу. Но Геллерт – темный маг, ему недоступна светлая магия, точнее, доступна. Но нужно по-настоящему отречься от своих убеждений и забросить темную магию. Лет на 20. У Альбуса ситуация другая. Какое-то время маг может использовать одновременно светлую магию и темную, прежде чем светлая угаснет. И именно это делал в видениях Альбус. Геллерт в видениях сражался темной магией в меньшей степени общей. Альбус же светлый, общий на высоком уровне, особенно трансфигурацией, и добавлял темный. Светлые и темные заклятия от одного мага сливались в единое целое, как материя и антиматерия, создавая взрыв. И Альбус выигрывал раз за разом, научил на свою голову. Геллерт видел свои смерти и не находил выхода. Молча он развернулся и побежал к Батильде. Встретившись с ней, пока Альбус отстраивал дом, он попросил сделать портал куда угодно, только подальше. А еще он понял, что у него сменился Богдарт. Глава 68. Подлинная история Гриндевальда. Часть 2.1. Примечание главы. Произведение вымышлено. Любое сходство с реальностью случайно, нет агитации. Повествование ведется от лица Геллерта. Гитлер — мелкий тиран эпохи Гриндевальда. Чтобы не было проблем с УКРФ, мой ГГ, Макгл из параллельного мира. Из-за ритуала высший предел его душу затащила в мир подтерианы в тело лорда. И здесь все именно так. То есть под отрицание официальной истории и разжигание межнациональной розни я не попадаю. У меня люди творят преступления не потому, что они какая-то там нация, религия, пол, возраст, а потому что они посчитали, что прибыль от преступления для них выше, чем наказание, умноженное на риск его наступления. И вообще, какая нафиг пропаганда? Герой, преступник, безумный темный маг, сошедший с ума от Эрикху, который даже это сам понимает. А еще дар пророка хорошо все в голове путает. П.С. Гриндевальд не любит всех, особенно Россию и Альбуса, они его побили. П.С. 2 для тех, кто все прочитал и ничего не понял. Гриндевальд использовал Первую мировую и обиженных, прежде всего Германию и в меньшей степени Россию, чтобы развязать Вторую мировую, и в отличие от Гитлера понимал, что делает и во что ввязался. Сажать автора нельзя, во всем виноваты маги, а их нет. То есть с тем же эффектом я мог написать, что в войне виновны немецкие и русские призраки. А русские призраки просто обиделись, что им денег не дали за Первую мировую. ПС-2. К завоеванию мира может готовиться не только одна страна, но и несколько. Страны людей. И все одновременно. Сразу после смерти Арианы. Геллерт. Геллерт удалился из Англии. Это была катастрофа. Он потерял могучего союзника, Альбуса Дамблдора, и получил могучего врага, способного его убить. Теперь у него новый Богдарт. Вместо себя в тюрьме, лишенного магических сил, он видит, как Альбус Дамблдор убивает его ударами всей возможной магии. Он потерял Обскура. Нет, Ариана, как женщина, его не интересовала. Но Обскур, контролируемый Обскур, В бой он посылать ее не собирался, но это такой простор для исследований, и не надо ее препарировать. С его даром нужно думать, что было бы, если ты ее по-разному препарировал, и получать ответы. Ответы на вопросы, как маг может стать по-настоящему нематериальным. Ведь тело – это единственное, что роднит мага со столь слабыми маглами. Их даже внешне перепутать можно. А теперь придется искать нового обскура для завершения работы. А еще ему отныне нежелательно вести поиски даров смерти в Англии. Возможно, летальная для него встреча с Альбусом. Раньше его план был безупречен. Он берет власть в Германии, Альбус – в Англии. И они работают вместе. Союз двух великих магов переходит в союз двух магдловских стран, а затем, через магдлорожденных и разных волшебников из созданного ордена волшебников, альянс двух великих магов переходит в единое сверхгосударство магдлов, а потом, в объединение их министерств магии, в магическое сверхгосударство. И все. Это победа, объединенные ресурсы от английских колоний плюс немецкая педантичность, и готова магдловская сверхдержава, на которую, как на веретено, намотается остальной мир. Сначала мелкие государства Европы, потом остальные. Чисто экономические и политические методы, мирная победа. Союз Эльбуса и Геллерта был бы намного устойчивее, чем просто власть Гриндевальда. Ради этого можно и поступиться рядом своих идей, и подыграть дурости Альбуса. На полном серьезе, без всякого броска союзников в конце. А Альбусу можно было верить. Теперь он не сможет мирно взять власть в Англии, ибо у них есть закон, по которому министром магии может быть только рожденный на территории Великобритании. Из-за тупости Аберфорта и упрямства Альбуса он лишился всего этого. Там, где он раньше видел роскошную, широкую и асфальтированную дорогу в будущее, предстала лишь извилистая тропа, полная помех и препятствий. Он верил в себя. Он сможет рано или поздно взять власть в Германии, но этого мало. Одна страна не сможет изменить мир. Он всегда видел войну впереди. Он видел множество проблем. Главное, существующая система магического мира. В наличии всегда имеется достаточное количество сильных магов в возрасте больше 100 и более лет. И если отец и дед могут принять его идеи, но большинство будет однозначно против. И талантливому одиночке, как ему, не дадут ничего поменять. Он видел только один выход. Перед тем, как начать действовать, нужно дождаться, пока все сильные маги поубивают друг друга, благо в будущем он это видел. А пока надо заняться самообразованием и разобраться в магии и в магдловских культурах и цивилизациях. Ведь он должен понимать тех, кем он собирается править.